Если покой в этой комнате, то нет слова в шумах и на полпути. Ушам твоим, словам моим доступ открыт, жажду ты удали. А если покой в этой комнате, обо мне вы еще вспомните. Закат размыт, ищу пути, но лес хитрит, я в нем как следопыт. Работодатели хлопоты, ставить на мне свои опыты. Там дух царит, ты уязвим, если открыт, терпеть все благослови. Рано меня вы хороните, я не летал с подоконников. Мир не бледнолик, мозг забарахлил, запах сеньорит меня оживил. Сколько сторон в треугольнике, как тяжело после вторника. На мне ярлык, филты, шутник, народ привык, на тобой смеяться и как будто ты под гидропоникой. Все крутится словно в тектонике. К ушам твоим, к словам моим доступ открыт, жажду ты утоли. Здесь ловят лишь хрипы приемника. Не верь, не поют тут в терновнике. Вмиг заволокут в ядовитый пруд. Вы все тру, а я разврат, хаос и блуд. Борода и грязь на воротнике. У меня видок уголовника, когда режу стих от ненужности. Вот последний штрих, и он готов почти. Thank you.